Когда я поверю в счастливый исход, когда я почувствую, что мне везет, когда полюблю хорошую музыку, когда перестану быть кому-то обузой, тогда я буду петь веселые песни. Когда мне докажут, что я здоров, когда мне перестанут портить кровь, когда меня полюбит Пресвятая Дева, когда займусь хорошим нужным делом, тогда я буду петь веселые песни. Тогда я буду петь веселые песни. Когда мой мир перестанет быть бойней, станут верить на слово незнакомым, и я один из многих, рядом со всеми, разумные, добрые, где-то посею, тогда я стану петь веселые песни. Когда меня выпустят на аудитории, выпустят пластинку с моей ораторией, тем самым докажут, что я бездарен, я жирный крест на себе поставлю и сразу стану петь веселые песни. И сразу стану петь веселые песни.